Глава 3. У нас убитых нет, трое раненых. У одного ранение в левое плечо, у другого правое бедро царапнуло, зимняя одежда смягчила удар, а третьего контузило в голову. Пуля ударила по касательной, ушанка смягчила и даже не поранила кожу, но контузила сильно. Он обливался, головокружение и слабость, сильное сотрясение. Осмотрел всех. Бойцы самостоятельно оказали первую помощь. Все раненые из нового набора. Что значит слабая подготовка? Ну ничего, главное, безвозвратных потерь нет. У местных двое раненых, один легко в руку, у второго тяжелое ранение в грудь. Не жилец, скоро отойдет. Помочь я не могу, к сожалению. Азамат сообщил, что прибыла помощь, 47 всадников, дальние родственники и из дружеских селений. Теперь помогают хоронить побитых супостатов. На счету сотни 37 всадников, сколько раненых — неизвестно. Пеших — 58, местные подстрелили 11 человек. Мои мародеры тщательно осмотрели, обобрали и аккуратно сложили рядами у мест произошедших событий. Хоть палкой бей, но бесполезно. Что с бою взято, то свято, крохоборы чертовы. Ничего не поделаешь. В эти времена люди живут бедно, трудно их винить, в хозяйстве все пригодится. Аслан умудрился выловить 9 лошадей, основная масса ускакала в общей толпе. Много побито, 2 лошади не сильно ранены. Собрали даже седла, лошадиную упряжь, что получше. Бурки и папахи, оружие, личные вещи. Ценности сдали Аркену. Оружие принял Тихон. Счастливый и гордый, троих подстрелил. Рома подтвердил, улыбаясь и подмигивая мне. После нас похоронная команда местных добрала все, что осталось. А осталось немало. Одежду мы не брали. Вечером ужинали у Али. Настроение у всех приподнятое. — Я благодарен тебе за помощь, Петр. Прости за мои сомнения. Знал, что отобьемся. Но так, как все произошло, до сих пор не могу поверить своим глазам. Больше сотни убитых, и один с нашей стороны. Его дядя молча слушал и пил чай. Видимо, и он находился под впечатлением. Уложенные в ряд трупы убеждали лучше всего. И трое раненых у нас. Азамат улыбался, стараясь скрыть довольство, которое перло из него. — Что с Радзаем? — спросил я. — Разведчики сказали, что враги ушли оттуда. Все разграбили, разрушили. Живых нет никого. — А как же твоя сестра? — А что сестра? У них почти не осталось мужчин. Старики, женщины, дети. Пока поживут у нас. — Уважаемый Али, могу я поговорить с вашей сестрой? Али с удивлением посмотрел на меня, подумал немного и кивнул Азамату. Он вышел из комнаты. Вошла Сосе. Все встали, приветствуя ее. Она поклонилась и села у стола. Ей было явно за 40. Грубоватые властные черты лица, уверенный взгляд и ни тени страха и подавленности. «Могу я поговорить с вами, уважаемая Сосе?» Она молча кивнула. Не стал ходить рядом и около, перешел сразу к делу. «Скажите, уважаемая, среди ваших женщин есть умелицы, которые ткут ковры?» «Много. Почти все владеют этим ремеслом». Она не поняла моего вопроса. «Я имел в виду мастериц, которые умеют ткать хорошие, красивые ковры». Она пожала плечами, показывая, что вопрос бестолковый. — Хорошо, спрошу по-другому. Сколько стоит ковер, на котором мы сидим? Ковер размером приблизительно 2 на 3 метра с красивым узором и длинным ворсом. Нарт, управляющий Али, с интересом посмотрел на меня. — 15 рублей серебром платят торговцы, когда покупают у нас, — ответил Нарт. — Если меньше размер, — он указал на рядом лежащий ковер 2 на 2, — то по 10 рублей. Все смотрели на меня, ожидая пояснений. «За какое время выткут ковер?» — задал следующий вопрос. Если постоянно работать, то за месяц. Если хорошая ткачиха, чуть раньше. Я предлагаю, уважаемый Али, чтобы ваша сестра собрала своих ткачих и организовала изготовление ковров. Можно и ваших женщин. Вы подумайте, вам, Сосе, понадобятся деньги, чтобы пережить зиму. Предлагаю вам сделку. Я буду скупать у вас ковры по 20 и 15 рублей серебром. Но у меня условия. Работа должна быть качественной и красивой. Чем красивее узор, тем выше оплата. Если все получится, то можно организовать на постоянной основе. Подумайте. Я уважаю Хаджу Али и полностью ему доверяю. Могу дать деньги вперед под 5 больших и 5 малых ковров. Загрузив хозяев, откланялся и пошел к себе в комнату. Устал. День суматошный выдался. Хотел сначала просто купить 2 ковра, а потом развил эту мысль. Наладить поставку ковров в Москву, и пусть Саня торгует. Сейчас местным нужны средства, думаю, согласятся. Надеюсь, Али вложится. Предложение заманчивое. В комнате остались Али, Сосе, Нарт и Азамат. «Какой-то странный этот русский. Он воин или торговец?» — задумчиво произнесла Сосе. «Ты ему доверяешь, брат? Он убил твоего племянника». «Он единственный из всех русских, кому я могу довериться. Твой сын сам вызвал его на поединок и проиграл. Бой был честным. Я сам убедился, какой он хороший воин. Так что я верю ему. Что ты думаешь, Нарт?» «Тут даже думать нечего. Предложение очень хорошее, и самое главное, не требует больших затрат. Если уважаемая Сосе сомневается, мы сами можем организовать изготовление ковров. Приблизительно 6 рублей затрат, 3 рубля ткачихи, 8 рублей прибыль. Если подумать, то 10 ковров в месяц мы можем сделать. Закажем джаму еще 5 станков и можем 15 делать. Выгодно в любом случае, господин. Заплатим. Желающие изготовить нить всегда найдутся. Скупим шерсть и обработаем. Хорошее предложение», — подвел итог Нарт. «Я согласна. Мне нужны деньги, чтобы кормить моих людей. Возьму 200 рублей для начала. Ты поможешь, брат, со станками и шерстью?» «Помогу, Сосе. Нам нужно купить муки или зерна. Остальное пока есть. Мяса особенно много», — усмехнулся Али. Утром мы заключили сделку. Азамат едет со мной, я передаю ему 200 рублей серебром и через месяц жду ковры. Сразу оговорили, что плачу турецкими курушами, 210 монет. Уходили мы с 3 дополнительными розвольнями, груженными под завязку. По просьбе Али мы оставили 10 хороших ружей с запасом пороха и свинца в обмен на 5 ковров. Хозяйственный Тихон немного поворчал, но выполнил приказ. На мой вопрос, зачем нам это старье, ответил, что железо хорошее, много полезного инструмента можно сделать. И не возразишь. На базу вернулись вечером. Народ, полный впечатлений, разошелся по казармам. Объявил завтрашний день хозяйственным, с помывкой. В штабе сидел сотник Сомов. — Как прогулялся, Петр Алексеевич? — Да ничего особенного. Пришел, увидел, собрал трофеи и домой. Али спасибо сказал, мы ответили, пожалуйста. — Все шуткуешь. Дорожный вчера прискакал. Ругался, конечно, но так, для порядка. Соседям помогать надо. Просил вестового прислать, как прибудешь. И докладную, чтобы отписал. Глядел на обоз. Опять прибарахлился. — Вот сколько говорю тебе, Григорий Степанович, зависть — плохая черта. Борись с ней. — Да пытался, не получается. Все одно побеждает, зараза! — рассмеялся он. — Так я снимаю казачков с кордона. — Благодарствую, Григорий Степанович, что прикрыл. Мясо возьми для своих. — Да чего там, свои люди. А мясо возьму, раздаешь. — усмехнулся он, вставая. Наконец дошел до дома. Ада встречает меня, радостно улыбается. — Здравствуй, господин! Приветствуют меня на русском. Обнимаю и целую. Сначала мыться, остальное потом. Мне ходить в баню, господин? — лукаво улыбается. «Обязательно», — отвечаю в предвкушении. Утром проснулся поздно, лежу один. Ада встает рано и готовит завтрак, если я дома. Сегодня объявил себе выходной. Это такое блаженство — быть молодым, здоровым, иметь в достатке самое необходимое для жизни и даже немного больше. Что еще нужно для счастья? Только на войне так остро чувствуешь жизнь во всех ее проявлениях. Мысль о том, что ты можешь погибнуть в любой момент, не дает времени и возможности откладывать что-либо на потом. Сейчас сразу и много. Столько, сколько смогу утащить. Брать больше неразумно, тебя просто раздавит. Здесь, на Кавказе, идет война. Пусть вялотекущая, но война. Только собрался позвать Аду, как услышал тихий девичий говор и смех. Одеваюсь и выхожу в комнату. В зале сидят Ада и Женя, куча белой ткани и еще чего-то. Они, увидев меня, быстро встали и поклонились. Улыбнулся, отвечая на приветствие. Комната преобразилась. Постелены привезенные мною ковры, низкий стол, три подушки под бок, все в восточном стиле. Ада накрывает на стол. Лепешки, сметана, плошка с медом, чай. Приглашаю их позавтракать со мной. Отказываются. Появился Саня. «Прощения просим, командир, что нагрянули к вам с Женей. Только просить помощи не у кого. Женька не может пошить одежку. Так, только по-мелкому. Амина тоже не очень. Остается только Аду просить, она мастерица. Вон какой кафтан со штанами пошила. Женьке носить нечего». Нарисовался Харунжий. «Разрешите, Петр Алексеевич?» «Проходи, Андрей». — Ничего, что я так, по-простому, Харунжий. — Так тебе можно, командир. — Присаживайтесь, чаю попьем. Ада принесла чашки. — Саня, как батя? Сестры приняли Женю? — Да, все ладно. Он с улыбкой посмотрел на свою жену. — Батя с Хамзой поладили. По весне дом в Пластуновке ставить будем и мастерскую Хамзе. Он у Тихона заказал инструменты нужные, говорит, что и оружие может украсить. Материала только нет. Сестры Женю приняли за старшую, только в станице не ладится. Бабы и девки взъелись, не разговаривают с Женей. А зайчиха отказалась пошить одежу. Говорит, что не ведает, какую одежу горянки носят. Устало усмехнулся Саня. Не впадай в уныние, Саня, это все от зависти. Жена красавица, одежду пошьем и купим. Сотня своих не бросает. Поедем в Пятигорск, наберем всего, что нужно. Будем жить, поживать и добра наживать. Возьмем Аду, Женю и Амину, они разберутся. Да я и не сомневаюсь, командир. Что там у тебя с канцелярией? Все в полном порядке. Вон, а Харунжи подтвердит. Кивает он на Андрея. Все в порядке, Петр Алексеевич. Да, бумага заканчивается, и чернил осталось чуть. Не забудьте купить в Пятигорске. Сань, ты список составь, что нужно. Андрей, с нами поедешь? — Хорошо бы. Тоже нужно закупиться. Раз надо, значит, поедешь. — Пойду я, командир. Дел полно. Саня засобирался. Ну — Ну-ну, деловой ты наш, свободен. Смотрел, что на базе? — Как приказывал, хозяйственный день. Порядок наводят везде. Помывка, стирка и все остальное. Егор Лукич просил зайти, как время будет. — Азамат в казарме ночевал? Харунжи кивает. — Не задевают его наши? Нет, он вроде как свой. Даже вчера песни с бойцами пел. О как! Попил чай. Пошли на работу. В штабе даю команду найти вахмистра. Андрей следует за мной. Ладно, решил допустить его к некоторым нашим серым делам. Проходи, Егор Лукич. Докладывай, что, где и как. Эркен сдал барахло, что с находников собрали. Не разобрали пока. Анисим конскую упряжь, седло и остальное убрал на склад. С оружием Тихон разбирается у себя. С мясом хорошо вышло, надолго хватит. Сомов чуть воз не утащил. Говорит, сотник добро дал. Выдал ему три пуда, хватит с них. Просидели у нас на базе, поели, поспали и мясо еще им давай, — заворчал вахмистр. — Ладно, не бухти, — постарался спрятать усмешку. — Выдашь Азамату 210 курушей. Запиши на мой счет. — Опять чего удумал, командир? — заинтересовался вахмистр. — Угу. — Займусь оптовой торговлей ковров. — Это как? — Давай, командир, рассказывай. Или сам решил торговать? Харунжий сидел молча, не вмешиваясь ни во что. — В Москве у меня названный брат торговлей занимается. Лавка у нас. Хочу закупать ковры и отправлять ему на продажу. Здесь покупаю по 20 рублей... Продаем самое малое по 35. Если красивый, за 40 уйдет. Транспортные расходы 5 рублей. Минимум 5 чистого дохода. Налог не знаю какой. Грубо считая, с 10 ковров 100 рублей прибыль. Делим пополам, и 50 рублей в месяц мне. Это самое малое. Купцы уверяют, что ковры персидские. Я-то знаю, что отсюда везут. Будем тоже торговать персидскими коврами. Видел у меня в доме ковры, какие знатные. Али продал. Так-так. Вахмистер просчитывал все риски предприятия. Командир, может, и мы с сотней бочком пролезем в твою торговлю? Ты ж 10 штуками не остановишься. Начать хочу с 20 штук, а там видно будет. Вполне рабочая схема. Думаю, в любом случае в накладе не останусь. Помню, что ковры персидские в Москве — дорогое удовольствие. Цену заламывать не будем, а потихоньку возьмем качеством и красотой. А красота, как известно, всегда побеждает. Мои куклы тому пример. Что-то соскучился я по творчеству. Надо еще идеи Аде нарисовать. Она творческая девочка у меня, с тонкой душевной настройкой.